Как-то ночью я проснулся от стука во входную дверь. На часах было 2:37 ночи. И очень странно, что кто-то пришел ко мне в такой поздний час. Стучал ночной посетитель очень настойчиво. Я осторожно подошел к двери, чтобы посмотреть, кто там. Как вдруг я услышал женский истерический голос, молящий меня открыть дверь. Как любой нормальный человек, я хотел помочь и уже потянулся открывать дверь. Повернувшись, ключи издали довольно громкий звук, из-за которого ночной посетитель стал стучать еще настойчивее и продолжил кричать. Но теперь в женском голосе было что-то не так. Тембр его стал более грубым. Я отошел от двери и стал слушать. Теперь мне уже открывать не хотелось. Время тянулось очень долго. Было страшно даже издать звук. Поэтому я сидел, оперевшись спиной о большой деревянный шкаф и ждал. Посетитель продолжал стучать. Точнее, он уже с силой долбил в дверь. Голос этого существа изменился. Теперь это был не женский истерический крик, а монотонный, местами звериный рык, уже приказывающий мне открыть дверь. И я поднялся и тихо подошел к двери, чтобы посмотреть на это существо. То, что я увидел в глазок, повергло меня в ужас. В полумраке стояло огромное, человекообразное горбатое существо. Его светящиеся в темноте глаза смотрели прямо на меня. Оно чувствовало меня. Жадно облизнувшись, ночной гость силой врезался в дверь. От этого металлическая дверь содрогнулась, и я понимал, что если существо пробьется, то мне конец. Вмиг все прекратилось. В квартире стало тихо, даже слишком. Меня пробил холодный пот, и я чувствовал, что оно стоит там и, кажется, ждет, пока я издам хоть один звук. Темнота давила на меня. Временами мне казалось, что просиди я тут еще немного, то точно слетел бы с катушек. Вдруг в квартире на этаж ниже открылась входная дверь. Чудовище снова начало двигаться. Через несколько секунд я услышал крик моей соседки, а потом все резко стихло. Позже по подъезду еще долго разносились разные крики, а после опять наступила тишина. Но уже буквально через 5 минут снова оно начало ломиться в мою дверь. Осознав, что мне конец, я стал дожидаться, когда это существо ворвется в мою квартиру. Темнота сгущалась. Я был испуган, словно маленькое дитя, вжавшись в дальний угол комнаты. Сидел, не издавая звуков и не шевелился. Все же во всем этом было и приятное. Не было той давящей на меня тишины. Не помню, сколько еще так просидел, но все же, не выдержав, я отключился. Проснувшись, что уже было хорошо, первым делом я посмотрел на часы. Время было 10:42. Из-за двери доносились голоса. Решив, что это был просто ночной кошмар, я вышел из квартиры. И то, что я увидел, дало мне понять, что это был далеко не сон. Обшивка двери, выходящая в подъезд, была вся разодрана до металла. Он же, в свою очередь, был весь в вмятинах. По всему подъезду на стенах, лестницах, перилах и некоторых дверях была кровь. Всюду валялись обглоданные кости человеческих тел. Двери некоторых квартир были нараспашку. Как позже я узнал от полицейских, нечто ворвалось в 7 квартир, не оставив никого в живых.